По загарам топор и плуг. По загарам топор и плуг. Хватит смуглому праху дань для ремесленнических рук. Дорога трудовая рань. Здравствуй, в ветхозаветных тьмах, мхом и медом дымящий плод. Прочь последнего часа, тварь, в меховых ворохах дремот, сару заповедь и агарь. Сердце бросив, ликуй в утрах, вечной мужественности взмах.